закрытое лицо. Мелодия становилась выразительнее. Ритм убыстрялся. Перед глазами Войтыха стоял тот вечер с Генрикой в туристом олене. Танцовщицы нумидийки. Развивающиеся покрывала, стройные обнаженные тела. Здесь же все скрыто под чадрой. Но вот музыка усилилась, свет стал ярче, ослепительно засверкали золотые украшения, зазвенели браслеты на ногах. Воздушные покрывала стали спадать. Они бесшумно парили в прозрачном холодном воздухе, опускаясь на мраморную сцену и на столики. Только лицо было по-прежнему скрыто. Великолепный в своем бесстыдстве танец, родившийся в гаремах древних султанов. Лунный свет погас, и на животе танцовщицы вспыхнула яркая точка. Точка медленно кружила, будто живое существо. Тончайшая паутина шаровар с каждым движением сползала ниже и ниже. Золотая цепь вокруг бедер извивалась и звенела. Светлая точка стала расширяться, танцовщица опять выступила из темноты. Кроме драгоценности, ее тело уже ничто не скрывало. Музыка задыхалась в нервном ритме. Обнаженная смуглая женщина, танцуя, переходила от столика к столику. Юзуф Захра мечтательно улыбался. «Как вам нравится наша программа, а, месье доктор?» — спросил он шепотом. Войтых кивнул. «Превосходно! Превосходно! Но что об этом скажет здешний муфтий? У вас не будет неприятностей?» Захра приложил палец к губам, пожал плечами и шепнул: «Ислам не запрещает неверным женщинам из Европы публичное раздевание». Он еще ближе придвинулся к Войтыху. Аделиска из гарема с закрытым лицом и обнаженным телом танцевала перед их столиком, почти касаясь Войтыха смуглым, нежно округленным животом. Он ощущал ее аромат, видел матовый блеск кожи, темную тень треугольника внизу. «Может быть, вашей. Еще тише сказал Захра. «Вы мой самый дорогой друг и самый высокий гость. После программы я представлю вам эту даму». Лунный свет рассеялся в пространстве. Рефлектор среди пальм погас, и только на столиках тускло мерцали масляные плошки. Каждая из них казалась свечой, поставленной за упокой души, бесследно исчезнувшей в пустыне. Музыка была едва слышна, еще отчетливее стал звон браслетов на лодыжках и руках танцовщицы.